Max Wanted Music. Взрослая жизнь, мне как-то не в кайф. За себя держись, путь себе пробивай. Мама, останови мои года. Я взрослеть теперь не хочу никогда. Помнишь, мама, как я был малым совсем, как любил играть. Помнишь, как любил карусель. Закрутила теперь кругом голова. Я уже большой, мам, большой. Ты была права. Ремчик, быстро стой. Не спеши, малыш, остановись. Еще придет час твой. Мои часто, слова часто, часто. Будешь вспоминать, когда орать будет начальство, начальство. Когда будешь пахивать на хлеб и на чай свой. Ты думал, жизнь будет как сироп. Были и риски, потом риски, ставки на зеро. Лучше надеть девчонку зеленый козырек. Иди гуляй во двор с миром. Так жесток. Взрослая жизнь, мне как-то не в кайф. За себя держись, путь себе пробивай. Мама, останови мои года. Я взрослеть теперь не хочу никогда. Взрослая жизнь, мне как-то не в кайф. За себя держись, путь себе пробивай. Мама, останови мои года. Я взрослеть теперь не хочу никогда. Взрослая жизнь, мне как-то не в кайф. За себя держись, путь себе пробивай. Мама, останови мои года. Я взрослеть теперь не хочу никогда.